Или заказ, в тему выступил я. Или заказ, да. Знаешь, они одеты как всякие там спецагенты в кино, сказал я. Костюмы, очки, галстуки. В черном все. Или как служащие похоронной конторы, отозвался Снейп. Думаю, что в этом городишке все уже в курсе, что случилось с Вернаном Дурслем. И если кто случайно и разглядел этих ребят, то не удивился. Точно, служащие похоронной конторы. Я припомнил давным-давно виденный сериал «Клиент всегда мертв» как раз про семью, владеющую похоронным бизнесом. Именно так и выглядели эти самые служащие. Но эти, явно маги, явно имели насчет меня какой-то пиковый интерес. Все веселее и веселее. Дамблдор их послал? Чушь, зачем ему это? Совершенно смысла нет. Но кто тогда? Зачем они вообще сюда явились? Озвучил свое удивление я. То есть, зачем им я понадобился? Снейп пожал плечами. Не понимаю, если честно, но выясню. Кстати, ты еще про какие-то проблемы говорил. Так может это с той стороны прилетело? Я вздохнул, сосредоточился и как можно короче и точнее рассказал все, то, что успел выяснить, а также свои догадки и домыслы по поводу миссис Фикка и ее доброго друга Флетчера. По мере моего рассказа каменное лицо с ней поплавно перешло к выражению полнейшего обалдения. «Вот это поворот», — высказался он. «Нашел Дамблдор тихую старушку Скриба за избранным присмотреть. Просто слов нет. Но я не понимаю, зачем ей моя смерть. Только из-за денег, ведь Скриб не сможет принять род. Деньги, тоже важно. Ты ведь имеешь некоторое представление о размерах твоего состояния?» — деловито спросил Снейп. Я кивнул. «Вот-вот, дорогая Арабелла сможет до конца жизни ванны из Феликс Фелицис принимать, или каждый день пить уксус с растворенной в нем дорогой жемчужиной. Уксус-то зачем?» – удивился я. «Не слышал про царицу Египта Клеопатру?» «А, точно», – вспомнил я. «Она растворяла жемчужины в винном уксусе и выпивала для того, чтобы оставаться прекрасной. Но миссис Фик, по-моему, ничто не поможет, хоть бриллиант Куллинан раствори». Снейп хмыкнул. «Неважно. Важно, что ее целью могут быть твои деньги, а могут быть и не только деньги. Что еще-то?» – удивился я. «Больше она ничего получить не сможет. С твоей смертью прервется род Поттеров», – сказал Снейп грустно. «То есть ее мотив – месть, ей главное, чтобы прервался изгнавший ее род, не слишком ли?» – возразил я. «Не слишком, к сожалению», – вздохнул Снейп. «Но я не думаю, что ее цель – прервать род Поттеров. Напротив, после твоей смерти может объявиться наследник, и если он достаточно силен, у него есть все шансы возглавить выморочный род. А если учесть, как миссис Фик старалась отправить тебя на тот свет, этот будущий наследник ей очень близок. Как в Британии спрятать сильного мага?» – удивился я. «Значит, не в Британии», – ответил Снейп. «То есть, ты хочешь сказать, что эти люди – сообщники Фик?» – удивился я. «Понятия не имею, но выясню», – мрачно сказал Снейп. Он взмахнул рукой, и оба связанных мага превратились в две серебряные табакерки. А табакерки исчезли где-то в недрах черного сюртука Зельевара. «Значит так, Гарри», – сказал Снейп, произведя эту нехитрую манипуляцию, – «могу только сказать то, что и раньше. Веди себя, как обычно, будь осторожен и пиши мне при любых признаках опасности. И еще, с начала сентября я буду забирать тебя по воскресеньям». «Зачем?» – удивился я. «Затем, что через год ты отправишься в Хогвартс и будешь на редкость беззащитен перед любыми происками одного бородатого пи». «Я понял», – скромно опустил глаза я. «Не могу не согласиться. Ты будешь меня учить?» «Не я», – ответил Снейп. «Я с тобой могу только зельями заниматься. Ну, и заклинаниями кое-какими по возрасту. А вот законы, обычаи, нюансы. Только не говори, что этим будет заниматься Люциус Малфой», – вырвалось у меня. И он, и леди Нарцисса, изобразил что-то вроде улыбки Снейп, видя мою растерянность. «На этот раз ты поступишь в Хогвартс во всеоружии. На этот раз», – чуть не вырвалось у меня, но я вовремя прикусил язык. Ох, я и подзабыть успел, что Снейп считает меня реинкарнацией Лили, точнее, я надеялся, что он это уже выкинул из головы. А вот ведь нет, как бы мне это потом боком не вышло. Но, как говорила незабвенная Скарлетт О'Хара, я подумаю об этом позже. Если я буду на эту тему разговаривать со Снейпом сейчас, он меня и заводить может. Суров мужик, ничего не скажешь. Видимо, мое лицо стало задумчивым и грустным, поскольку суровый мужик Снейп изобразил что-то вроде улыбки. Получилось не очень, но я оценил. «Не волнуйся, у тебя все получится», – заверил меня Снейп. С тем и отбыл, не забыв напомнить еще раз, чтобы я выходил на связь при малейшем намеке на опасность. Вернан Дурси пробыл в коме сутки, после чего скончался, не приходя в сознание. Причиной смерти был назван сердечный приступ, внезапно приключившийся с ним, когда он был за рулем. Машина из-за этого слетела с дороги в кювет, пару раз перевернулась, но не взорвалась, однако Вернан получил, говоря языком сухого полицейского протокола, еще и травмы, несовместимые с жизнью. Сердечный приступ абсолютно никого не удивил, нервная работа, лишний вес, нездоровый образ жизни. Так звезды сошлись, бывает. Чистый несчастный случай. К счастью для Петунии, дела Вернана Дурсля действительно оказались в полном порядке и оставленные им распоряжения не позволяли двойного толкования. Все оставалось вдове и единственному сыну, плюс 1000 фунтов любимой сестре Марджери. Да, Петунья осталась вдовой, но вдовой достаточно состоятельной, что позволило бы ей не менять прежнего образа жизни. И она вполне могла себе позволить похоронить покойного мужа пристойно и солидно, так что никто из местных сплетниц не мог ее ни в чем упрекнуть. Честно говоря, я не очень хорошо помню похороны. Помню Петунью в изящном черном платье и шляпке с вуалью, Дадли с расстроенным и непонимающим лицом в чуть великоватом черном костюме, помню речь викария Тылбота, во время которой все литтл-уингингские сплетницы, заклятые подруженьки Петуньи, прикладывали к глазам кружевные платочки. Чтобы поддержать Петунью, они периодически вздыхали «Ах, бедный Вернан!» и возводили очи горе. А еще я помню Мардж, всю в черном, застывшую, как каменная глыба. Нога все еще беспокоила ее, и на кладбище Мардж доставили в инвалидной коляске. Бледное лицо Мардж казалось посыпанным мукой, на нем жутко смотрелись темные ямы глаз. Она искренне скорбела по брату, никого не слыша в своем горе. Я бы даже пожалел ее, если бы порой не замечал во взглядах, которые Мардж бросала на Петунью, да для меня такой жуткой ненависти, что становилось реально страшно. Петунья, кажется, опасалась скандала с Мардж, но обошлось. После похорон сестра Вернана даже сказала Петунье пару соболезнующих слов, потрепала по голове Дадли, привычно фыркнула при виде меня, но ее ненависть никуда не делась, и мне было нехорошо от мысли, что с ней тоже нужно будет что-то решать. Однако Мардж повела себя в рамках приличий, выслушала соболезнования, распрощалась довольно любезно с Петуньей и отбыла к себе. Петунья вздохнула с облегчением. Я тоже. Несколько недель Мардж не давала о себе знать и не отвечала на звонки Петуньи. Та, в конце концов, решила не навязываться и занялась Дадли, для которого смерть отца оказалась большим ударом. И, надо сказать, Петунья повела себя достаточно умно, она пыталась расшевелить Дадли, не дать ему впасть в отчаяние, а я со своей стороны старался помочь ей. В итоге Дадли оттаял, продолжил занятия боксом, стал довольно много читать и добровольно сел на довольно строгую диету. Зелень, отварная курица, много овощей и фруктов, молоко. В итоге Дадли за те самые 3 недели сбросил несколько килограммов, стал куда более подтянутым, и тренер его хвалил. Ну, и наклейки на его карте за прочитанные книги прибывали. А еще он стал вместе со мной ходить к викарию и даже посещать занятия церковного хора. У мистера Тылбота слова с делом не расходились, и хор он все-таки организовал. Дадли петь понравилось, к тому же у него оказался неплохой баритон, больше подходящий, правда, для шансона, чем для церковного хора. Но, учитывая мою манеру исполнять церковные песнопения, все было в тему. Так прошло 3 недели, но тут жизнь снова напомнила мне: не расслабляйся. Примечание к части. Следующая глава в понедельник. Добра, мира и хорошего лета вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru/4100140571271973. Поддержать бету. 2200-2407-4382-0728-ВТБ. Глава 19. Да сколько ж можно-то? Но тут жизнь снова напомнила мне: не расслабляйся. Причем, как обычно, ничто не предвещало. Но обо всем по порядку. Итак, 3 недели все было спокойно, и я немного выдохнул. Напрягало меня только то, что Снейп так и не смог расколоть людей в черном, как ни пытался. Нет, на связь он выходил регулярно, писал, что Дамблдор регулярно убывает по делам из Хогвартса, всякий раз ненадолго, что подготовкой к учебному году занимается в основном МакГонагалл, что снова чувствуется недостаток ресурсов, и что и на этот раз не удастся обновить школьные метлы. Писал он и о том, что сын лорда Малфоя и его крестник, Драко, пребывает весь в нетерпении, ибо познакомиться с Гарри Поттером жаждет с трехлетнего возраста. «Ты его не отталкивай, Гарри», — писал Снейп. «Он, конечно, избалован немного, но мальчик хороший, главное, вовремя поставить его на место». Я в ответ писал о том, как чувствуют себя Петунья и Дадли, о том, что Петунья неожиданно решила вникнуть в дела Граннингса и теперь всю душу вынимает из партнера Вернона, Джейкоба Смитфилда. Как ни странно, в тонкостях бизнеса Петунья разобралась довольно быстро и теперь была твердо намерена попробовать себя на этом поприще. Мистер Смитфилд страдал, но отказать вдове друга и компаньона не мог. Он считал Петунью и Вернона идеальной парой и полагал, что Петунье таким образом необходимо заполнить пустоту, образовавшуюся после смерти любимого мужа. На самом деле все было немного не так. Петунья в детстве отнюдь не мечтала стать домохозяйкой, она была девочкой деятельной и живой. Другой вопрос, что ее постоянно перекрывала более активная и яркая Лили, да и родители больше внимания уделяли младшенькой, вот и не получила Петунья хорошего образования, а потом она быстро вышла замуж. А упертый традиционалист Вернон хотел типичную английскую домохозяйку в женах, а не деловую и самостоятельную леди. Плюс подкинутый я, плюс воздействие на мозги. В общем, неудивительно, что Петунья жаждала создать образ идеально нормального британского семейства. А теперь все изменилось. Петунья осознала, в какой опасности были она и Дадли, постоянно находясь рядом с Верноном. Она поняла, насколько узким и душным был ее нормальный мир, и она больше не хотела быть зависимой. Петунья хотела стать самостоятельной, чтобы зарабатывать и обеспечивать себя и сына. В общем, я ее понимал и, честно, зауважал. Итак, с Петуньей все было понятно. А что касается домашнего хозяйства, в этом плане она просто предоставила больше самостоятельности нам с Дадли. Мне это было не в новинку, а вот Дадли пришлось открывать для себя новые горизонты. Впрочем, он не жаловался и быстро всему учился. В итоге мы вдвоем убирались в доме, ухаживали за садом и даже выучились готовить несколько несложных блюд. Точнее, Дадли выучился, я-то как раз готовил неплохо, еще и ему подсказывал. Так что скучать нам было некогда, о чем я и отписывался регулярно Снейпу, попутно не забывая спрашивать про людей в черном. Первые несколько писем он отмалчивался, отвечая, что работа ведется, а потом раздраженно написал, что в головах захваченных магов стоят настолько мощные ментальные блоки, что их невозможно одолеть. И ставил эти блоки менталист чуть ли не уровня Мерлина, а ему, Снейпу, такие блоки не по зубам. И Дамблдору были бы не по зубам, и самому Волдеморту. Менталиста такого уровня в Британии на данный момент нет. И это плохо, очень плохо. Я и сам понимал, что это плохо, хуже некуда. Потому как непонятно, кто этот менталист и что ему от меня надо. И если я раньше подозревал эту парочку в связи с миссис Фитк, то теперь свое мнение переменил. Откуда такие связи у старой скрипки? Ее потолок – это пьяница и вор Флетчер, и все неприятности, которые она может для меня устроить, просто мелкие пакости по сравнению с тем, что может устроить по-настоящему сильный маг. И, пораскинув мозгами, я попросил с ней по встрече. В этот день Петунья с утра забрала нас с Дадли, чтобы отвезти за покупками к школе. В лондонских универмагах объявили распродажи, так что несколько часов, проведенные в магазинах, стали лично для меня адом кромешным. Кузен тоже от такого в восторге не был, но Петунья закупилась по полной программе как бы не на целый учебный год, совершенно не делая разницы между мной и Дадли. После этого Петунья быстро привезла нас домой с целым ворохом пакетов, велела разобрать покупки и непременно пообедать, и умчалась в Граннингс. Мы же стали затаскивать покупки в дом под взглядом миссис Фик. Заметив это повышенное внимание, я шепотом попросил Дадли поорать и пообзывать меня, и он в полной мере раскрыл свои актерские способности. Довольная тем, что мне продолжает доставаться, миссис Фик скрылась в доме. Ну а мы сделали, как было велено, пообедали и отправились на занятия хора. Правда, до этого я пообщался с семейством мистера Лапки, вкусное мясо никто не отменял, да и внимания я им уделял в последние дни маловато. И тут меня удивил мистер Хохолок. Подросток был достойным отпрыском мистера Лапки, он все видел, все подмечал и общался со мной мысленно не хуже папеньки. К тому же именно в последние дни мистер Лапка больше внимания уделял супруге и новорожденным отпрыскам, чем шпионско-подрывной деятельности. Так что эта почетная обязанность легла на мистера Хохолка. У старой противной был гость, передал мне мистер Хохолок. Плохой гость, можешь показать, поинтересовался я. «Попробую», — отозвался мистер Хохолок. «Но я не могу пока так хорошо, как папочка». «Ничего, ты все равно попробуй», — подбодрил я кошачьего подростка. Мистер Хохолок утвердительно муркнул. Я прикрыл глаза и оказался в гостиной миссис Фитк. Правда, я видел ее как бы сверху, но это понятно, мистер Хохолок наверняка сидел на шкафу. Миссис Фитк сидела в кресле, ее гость, а может и гостья, длинная мантия с накинутым на голову капюшоном лишала меня возможности определить это точно, стоял рядом с камином. «Что он говорит, мистер Хохолок?» — мысленно спросил я. В ответ картинка поплыла, дернулась, но потом вновь стала четкой. «И кое-что я услышал. Недоволен тобой», — это сказал гость. Голос был холодный, неприятный и какой-то бесполый. «Я делаю все, что в моих силах», — жалко и как-то заискивающе произнесла миссис Фикт. «Плохо стараешься. Куда пропали?» Тут голос стал неразборчивым, но потом вновь обрел четкость. «Должны были забрать мальчишку». «Понятия не имею», — отозвалась миссис Фикт. «Я никого не видела. Если он договорится с Го, снова неразборчиво, то сможет получить фамильные амулеты. Он будет недосягаем тогда. Старое, неразборчиво. Я не знала про неразборчиво, нужно было спросить меня. Не хватало советоваться с каждой жалкой скрипкой. Ты знаешь цель, твое дело, служить ей. Твоя награда будет велика. Я понимаю, все понимаю», — жалко пролепетала миссис Фикт. «Но мальчишку словно сама магия бережет. Глупости говоришь, все это предрассудки. Магия не есть нечто одушевленное. Это просто. Перестань», — устало вздохнула миссис Фикт. «Я все равно не пойму». «Это верно, ты глупа, как пробка. Не в состоянии выполнить простейших манипуляций. Прости», — пригорюнилась миссис Фикт. «Увы, но ты единственная из моих людей, кому удалось подобраться к мальчишке достаточно близко». Дамблдор знал, что делал, оставляя поттеровского щенка с маглами. «Но время идет, а я не вижу результатов. Но я делала все», — жалко проблеяла миссис Фикт. «Что, все?» — отрезал ее гость. «Пустила своих князлов шпионить за мальчишкой и поставляла информацию обеим сторонам, но я установила артефакт», — пыталась оправдаться миссис Фикт. «Он должен был внушить Дурслим ненависть к мальчишке». «Внушил?» — бесстрастно спросил гость. «Да», — пробормотала миссис Фикт. «Так почему этот щенок до сих пор жив?» В бесполом, каком-то металлическом бесстрастном голосе впервые прозвучал хоть какой-то намек на обычное человеческое чувство. Чувство ненависти, так что это своеобразное проявление человеческого в странном госте Фикши меня совсем не порадовало. «Я не знаю», — вздохнула миссис Фикт. «Но вот Дамблдор говорил, что артефакт, настроенный на Гарри, некоторое время показывал его мертвым, а потом все пришло в норму. Вот как, снова это ледяное бесстрастие. Интересно, но ведь сейчас мальчишка жив и здоров», — вполне ответила Фикт. «А вот Вернон Дурсль». «Погоди, дай подумать», — оборвал ее гость. «Вряд ли Дамблдор ошибся, но это говорит только об одном. Гарри Поттер мертв». «Но-но», Фикт аж затряслась и начала заикаться. «Гарри Поттер мертв, и это сильно осложняет нашу задачу», — мрачно сказал гость. «Проклятые пивереллы, как я мог забыть, что их потомки так просто не дохнут?» «Но я не поняла», — проскулила миссис Фикт. «Неважно», — проворчал гость. «Гарри Поттер умер, условие изменилось. В его теле сейчас кто-то из пивереллов. Значит, так просто его заполучить не удастся. Этот сквиб Дурсль уже поплатился за плохое обращение. Арабелла, Дамблдор давал тебе какое-то поручение касательно мальчишки?» «Да», — отозвалась явно плохо понимающая, что происходит Фикт. «Зелье просил подливать. Не вздумай, это больше не маленький мальчик. Упустили мы время. Это тварь из-за грани, которая видит тебя насквозь. С пивереллами такие игры не проходят». «И что теперь делать?» — испуганно спросила Фикт. «Пока, ничего», — ответил ее жутковатый гость. «Продолжай наблюдать. Зелье не подливай, если хочешь жить». «Но наследство», — в голосе старухи прозвучало отчаяние. «Мне это важно. Получишь ты наследство. Наш интерес неизменен. Другое дело, что теперь следует быть осторожнее. Не делай попыток устранить мальчишку, сама в могилу ляжешь». «Вы его боитесь?» — тихо спросила Фикт. «Странно, она как-то с гостем общается-то на ты, то на вы». «Нет», — голос продолжал оставаться бесстрастным, «но я понял, врет, боится и еще как». Но Фикт этого, похоже, не поняла и испуганно вжалась в кресло. «Нет», — повторил гость, «но нужно проявлять разумную осторожность. Старый некромант из пивереллов — это не щенок Джеймса Поттера. Единственное, Он пока не понимает всех раскладов и наобум действовать не будет. Но и просто устранить его не удастся, не надейся. Вернулся из-за грани один раз, вернется и второй, и третий. И с каждым разом его сила будет только прибывать. Поэтому пока, только наблюдай, собирай информацию, жди указаний, сама инициативу не проявляй, если не хочешь пострадать. Все поняла, Фитг закивала, а ее гость высвободил руку из-под мантии и бросил на стол увесистый кожаный мешочек. Это на текущие расходы. Все, жди указаний. И жутковатый гость миссис Фитг странно извернулся, так, словно у него вообще не было костей, и просто исчез. На этом картинка, которую сумел передать мне мистер Хохолок, закончилась. Не знаю, как я после всего увиденного и услышанного вообще смог вести себя как обычно и даже не завалить репетицию в хоре. Но я смог, правда, преподобный Тылбот все-таки заметил, что со мной что-то не так и осведомился о моем здоровье. Но тут меня выручил Дадли, который заявил: «Да с Гарри все в порядке, просто с утра мама возила нас по магазинам, к школе все закупала, а там такая толкотня». «Ах, вот оно что», — успокоился викарий Тылбот. «Магазины, как я вас понимаю». И репетиция пошла своим чередом, я даже умудрился ничего не запороть. Но все услышанное от мистера Хохолка не давало мне покоя настолько, что, закрывшись в своей комнате вечером, я призадумался, а если Дамблдор знал о том, что существует некая третья сила и отправил меня на воспитание к дорогим родственничкам именно поэтому, и что это за третья сила, или я ошибаюсь, и это Волдеморт сумел воскреснуть каким-то хитро вывернутым образом. Да уж, спасибо господину Смерть, жизнь у меня очень и очень нескучная, и мне уже даже не удивительно, что оригинальный Гарри умер так рано, мне удивительно, что он вообще прожил так долго, учитывая количество потенциальных врагов и просто манипуляторов, жаждавших воспользоваться беднягой избранным в своих целях. А Сфиг, выходит, я ошибся. Добры молодцы, косившие под гробовщиков, приходили именно по ее наводке и вряд ли для того, чтобы накормить сироту пряниками. Это просто чудо, что с ними удалось справиться, ибо таинственный гость миссис Фиг тоже хотел получить меня не для доброго дела. Понять бы еще, что это за гости, каковы его цели. Черт, да я даже не понял, мужчина это или женщина. Зато оригинальная версия моего якобы воскрешения меня порадовала, как и то, что этот деятель велел пока оставить меня в покое. Похоже, перспектива бодаться с кем-то из певереллов его не вдохновила. И что теперь? Вот именно, что? Санчо привычно пристроился на моем плече, обдал теплой волной приязни. Мне даже как-то легче стало от того, что рядом находится искренне преданное мне существо. Кого укусить? Поинтересовался Санчо. «Не знаю пока», — вздохнул я, подумав заодно, что ныне покойный Вернан Дурсль был самой мелкой из моих проблем. «Итак, что мы имеем на данный момент? Доброго дедушку-манипулятора, который велел поить меня неким зельем и отнюдь не с целью укрепить мое здоровье. Возможно, оно должно было снизить мой магический потенциал, а заодно и способность мыслить логически, и критичность, или сделать более внушаемым. Неважно. Важно то, что Дамблдору я нужен живой, хоть и не слишком умный и сильный магически. Это первое. Миссис Фиг, как выяснилось, двойной агент, работает на Дамблдора, на какого-то таинственного мага и, к тому же, имеет свои цели. В моем выживании не заинтересована, скорее уж наоборот, имеет виды на наследство Поттеров, что вообще печально. Кстати, не думаю, что она не будет подливать мне зелье. Она серьезно настроена на наследство, а я, единственное, что стоит между ней и обеспеченной жизнью. Это второе. И, наконец, вишенка на торте. Некий странный товарищ, чей визит к миссис Фиг показал мне мистер Хохолок. Причем, в каноне такого и близко не было. Кто такой, откуда взялся, ничего не понятно. Даже пол не ясен. Но за этим магом стоит организация. Еще один неучтенный орден, то есть полный разброд и шатание. И как в таких условиях заставить Волдеморта воскреснуть? Я бы на его месте плюнул бы и самовырубился со словами «разбирайтесь сами». Но я так не могу, и разбираться с этим придется именно мне. Капец просто. Хотя, я вскочил со стула. За окном было уже темно. Пора собираться на встречу со Снипом. Стоит ли делиться с ним сведениями о странном госте миссис Фиг? Стоит, пожалуй. Может быть, хотя бы он сумеет разобраться с этим таинственным визитером. И тут я похолодел. А если я опять все себе понапридумывал и никакая это не третья сторона, а происки уцелевших пожирателей смерти, жаждущих воскресить своего господина, и Фиг они используют в темную, поманив вкусной морковкой в виде наследства Поттеров, чтобы иметь возможность следить за избранным и в нужный момент, а что в нужный момент, провести обряд воскрешения, только более грамотный, чем в каноне проделал криворукий Петтигрю. Почему бы и нет, пожиратели сплошь маги родовитые, их семьи хранят множество секретов и тайных обрядов, которые тому же Петтигрю и в страшном сне привидеться не могли. Но если и так, не думаю, что Снейп в курсе этих происков, и он не причинит мне вреда, как и Малфой. Мне придется рассказать все Снейпу хотя бы потому, что один я с этим не справлюсь. Блокнот с протеевыми чарами, который я специально положил рядом с собой открытым, слегка дернулся, и по странице побежали ровные строчки. «Гарри, через 10 минут жду тебя в парке. Сможешь прийти? Встреча не отменяется, не отменяется», — написал я. «Уже бегу». После этого я натянул худи, отыскал кроссовки, приоткрыл дверь комнаты, убедился, что тетя и Дадли уже спят, и торопливо покинул дом. Надеюсь, что Снейп сможет мне помочь. В противном случае даже не знаю, что делать. Примечание к части. Следующая глава в воскресенье. Добра, мира и хорошего лета вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.4100140571271973. Покормить Бету. 2200-2407-4380-20728-ВТБ. Глава 20. Ночной разговор. Я натянул худи, отыскал кроссовки, приоткрыл дверь комнаты, убедился, что тетя и Дадли уже спят, и торопливо покинул дом. Надеюсь, что Снейп сможет мне помочь. В противном случае даже не знаю, что делать. Снейп уже дожидался меня у знакомой скамейки. Вид у него был усталый. «Что случилось, Гарри?» — спросил он, после того, как поздоровался. «Ты встревожен, и тебе здоровья и счастья, Северус», — отозвался я. «Да, дело действительно серьезное. До сих пор я думал, что моей главной проблемой является Дамблдор. А это не так?» — насторожился Снейп. «Скажем так», — вздохнул я, — «Дамблдор продолжает оставаться одной из моих главных проблем». «Наших, Гарри, наших», — вздохнул Снейп. «И сколько еще объявилось подобных проблем?» «Пока только одна», — ответил я, — «но лично мне за глаза хватало и того, что уже имеется в наличии». «Так», — протянул Снейп, лицо его стало жестким и суровым. «А вот с этого момента желательно поподробнее». Я вздохнул и как можно подробнее рассказал потом, что передал мне мистер Хохолок. Снейп слушал мой рассказ внимательно, совершенно не заморачиваясь по поводу источника информации. Повадки Книзлов, а также их ум и полезность ему явно были хорошо известны. «Вот как», — высказался он, когда я закончил. «Ты прав, Гарри, это серьезная проблема. Есть идеи насчет того, кто это может быть?» «Есть», — ответил я. «Первое, это кто-то из уцелевших пожирателей, жаждущих возрождения Волдеморта». «Чушь», — прошипел Снейп. «Прости, Гарри, но ты даже не представляешь, каким был темный лорд перед своим развоплощением. Возвращения этого не желает никто». «Да», — хмыкнул я, — «разве у лорда не было настолько преданных последователей?» «Беллатрикс Лестриндж, Барти Крауч-младший», — ответил Снейп. «Других альтернативно одаренных по этому поводу я не помню, но Белла в Азкабане, а Барти... Барти умер там же и довольно давно, некому заниматься этой чушью. На твоем месте я бы не расслаблялся», — вздохнул я. «Ну ладно, проехали. Тогда, даже не знаю, Гриндевальд, Фламель, воскресший Мерлин, Гарри», — поднял бровь Снейп. «Мерлин-то здесь при чем?» «Мерлин всегда при чем, как еврей у Макглов», — хмыкнул я. Снейп фыркнул. «Это хорошо, что ты шутишь, но не думаю, что все это связано с Мерлином. Гриндевальд, он в Нурмингарде, а оттуда просто так не сбежишь. А то, что Нурмингард — это родовые земли Гриндевальдов, это так, семечки». Невинно поинтересовался я. «А ты откуда это знаешь?» — настороженно спросил Снейп. «Оттуда», — неопределенно ответил я. Странно, но Снейп не стал настаивать. «Ладно, предположим, что Гриндевальд каким-то образом покинул свою тюрьму», — вздохнул Снейп. «А Фламель? Думаю, что он прожил достаточно долго, чтобы потерять вкус к интригам. Кто его знает», — пожал плечами я. «Может, напротив, он только вошел во вкус. В общем», — подытожил Снейп, — «толковых предположений у тебя нет». Я пожал плечами. «Я не всевидящий оракул, а всего лишь маленький мальчик, и говорю только о том, о чем слышал или знаю». «Тоже верно», — согласился Снейп. «Придется отрабатывать все три версии, Других пока нет, но кое-что рациональное ты все-таки сказал. В самом начале беседы этот таинственный гость миссис Фитк упомянул гоблинов. Да, удивился я, не помню. Снейп покачал головой, будь внимательнее. В самом начале разговора, я прокрутил в памяти воспоминания. А ведь точно, визитер сказал Фитк, если он договорится с Го, неразборчиво, то сможет получить фамильные амулеты. Он будет недосягаем тогда. Конечно, слово полностью мистер Хохолок не передал, а я не обратил внимания. А Снейпу постарался по памяти воспроизвести разговор максимально точно. Вот он и уцепился за это Го. Два мне, с минусом. Мог и сам догадаться, тем более что дальше речь идет о фамильных амулетах. Снейп продолжал выжидательно смотреть на меня. Да, согласился я, теперь я вспомнил. Речь шла о фамильных амулетах, о том, что я буду недосягаем. Молодец, улыбнулся Снейп, и думаю, что речь идет не только о роде Поттер, но и о роде Певереллу. Северус, вздохнул я не реинкарнация кого-то из Певереллов. Могу поклясться. Снейп в ответ только рукой махнул. Конечно, сказал он, но на данный момент из всех потомков Певереллов ты являешься самым близким по крови. Был еще темный лорд, но это уже не актуально, так что формально ты можешь претендовать на наследство Певереллов. Но я сильно сомневаюсь, что там еще хоть что-то осталось. Род раздробился, раздробились и его богатства. Единственное, что могло остаться, те же амулеты. Для большинства современных британских магов они бесполезны. Нужно иметь достаточно большое родство с Певереллами, чтобы их носить без ущерба для себя. Да, вздохнул я, а я уж размечтался о подземельях с золотом и родовом замке, построенном на костях врагов. С ней просхохотался. Ради Мерлина, Гарри, все эти досужие байки про Певереллов, не более чем байки. Костяные замки, слуги-скелеты, охранники-инферналы, кубки из черепов. Певереллы были некромантами, это чистая правда. Певереллы были богатым и могущественным родом, это тоже чистая правда. А все остальное, просто страшные сказки. Вот сам посуди, будь ты даже 10 раз некромантом, доставили бы тебе эстетическое удовольствие слуги-скелеты? Мне, точно нет, ответил я. И горничные зомби, тоже вряд ли. Так ведь я и не некромант. Открою тебе страшную тайну, усмехнулся Снейп. Маги, как и маглы, любят уют, комфорт и собственную безопасность. В плане безопасности охранники-инферналы, конечно, актуальны, но способны ли доставить уют и комфорт кубки из черепов и интерьера из костей? Даже если у Певереллов и было что-то подобное, то лишь в плане нагнетания жути на незваных и званых гостей, а в их личных покоях все было совершенно по-другому, но туда посторонние не попадали. Так что разочарую тебя, не было замка, выстроенного на костях врагов. Золото, вот, было, но оно уже давно растрачено многочисленными наследниками по кривой, косой и боковой. Но зачем тебе Певерелловское золото? Тебе и своего достаточно. А вот артефакты, это совсем другая тема. Ради них стоит договориться с гоблинами. И как ты себе это представляешь? Вздохнул я. Если я появлюсь в Гринготтсе и назову свое имя, гоблины тут же донесут моему официальному опекуну. Разве не так? Этот вариант возможен, нехотя признался Снейп. Но есть немалая вероятность, что они этого не сделают. Хотя гоблины и не вмешиваются в дела волшебников, но все существующие расклады в магической Британии им известны, ты уж поверь. Разумеется, ответил я, они ведь цепко держат под контролем большую часть волшебных финансов, а значит, у них есть финансовые аналитики. А то, что финансы и политика тесно связаны между собой, это уж извини, азы, и в волшебном мире, и в обычном. Ты прав, согласился Снейп, но не все измеряется деньгами. В противном случае магической Британии уже правили бы гоблины. А ты можешь поручиться, что это не так, парировал я. Не так, отрезал Снейп. В противном случае гоблины вернули бы себе возможность иметь палочки и жить в наземных, а не в подземных анклавах. Но они не могут добиться этого. И в первую очередь из-за политики Визингамота. А Визингамот возглавляет Дамблдор, задумчиво сказал я. Да, кивнул Снейп. И редкого мага гоблины не любят больше, чем его. Соответственно, мрачно заметил я, если они будут считать меня человеком Дамблдора, то и меня они будут любить не больше. Это так, согласился Снейп. Но они могут и совершенно по-другому думать о тебе, точнее ты можешь сам создать положительное мнение. Северус, вздохнул я, ночь на дворе, перестань говорить загадками. Что делать-то? Воспользоваться многочисленными связями уважаемого лорда Люциуса Малфоя? Конечно же, ответил Снейп. По крайней мере, тебя выслушают и, даже если откажут, то Дамблдору не выдадут. Хорошо, согласился я. Я воспользуюсь связями лорда Малфоя, но мне не хотелось бы попадать от него в зависимость. Ты спас жизнь Драко, спокойно отозвался Снейп. Люциус Малфой, конечно, человек сложный и думающий прежде всего о своей выгоде, но его жена и его сын для него дороже всех сокровищ мира. Так что, поверь, он будет благодарен тебе до конца своих дней. Тут высокопарный тон Снейпа сменился ехидной улыбкой. Ну, и слава избранного ему тоже не помешает. В Британии есть много магов, помнящих о его пожирательском прошлом. Отчего бы не соединить приятное с полезным, я перевел дух. Вот такие резоны я понимаю. Вот пусть меня расстреляют у стены, но полный одних только благих побуждений Люциус Малфой, это нонсенс. А так все понятно. К тому же у меня еще сохранилась визитка гоблина, который менял мне фунты в Гринготтсе в мое первое и пока единственное посещение этого заведения. «Хорошо», — сказал я, — «когда мы посетим Гринготтс, в идеале чем быстрее, тем лучше», — ответил Снейп. «Но следует все подготовить, сам понимаешь, мы можем прибыть в Гринготтс только инкогнито, в противном случае я не дам за наше с тобой благополучие и ломаного кната. Буду откровенен, Гарри, ты в безопасности, пока директор уверен, что тебе живется плохо, и что со смертью Дурсля тетка не стала относиться к тебе лучше. Да не вопрос, ответил я, с князлами я договорюсь, старуха Фиг будет уверена, что я круглосуточно пашу, как раб на галерах. Проблема в самой миссис Фиг, ты ведь понял уже, что она связана с тем самым таинственным врагом, и она сама заинтересована в моей гибели, Северус. Теперь я уверен, что Фиг имеет какое-то отношение к роду Поттер. Она будет претендовать на наследство в случае моей гибели, и она сделает все для того, чтобы эту самую гибель приблизить. Как тебе такой расклад? Отвратительно, согласился Снейп. Но бывает и хуже, поверь. Пожалуй, стоит отправить милую старушку в больницу еще разок. Но до этого я загляну к ней в гости. Это опасно, вздохнул я. Если Дамблдор посмотрит ее память. Гарри, снисходительно улыбнулся Снейп. Я же не идиот. Приму оборотное, представлюсь работником социальной службы, посещу ее не первое и посмотрю ее память. Надо же узнать, что эта милая леди против тебя имеет. Так просто, хмыкнул я. А зачем усложнять? Усмехнулся Снейп. Как менталист я сильнее Дамблдора. Он не сможет найти следы моего проникновения в разум старухи. Тем более, что изменения будут незначительными, но после этого она больше не будет нацелена на твое устранение. Надеюсь, года на два этого хватит, а когда ты будешь в Хогвартсе, миссис Фиг перейдет из разряда актуальных проблем во второстепенные. А уж если тебе удастся заполучить защитные амулеты Пивереллов. Понятно, сказал я. Спасибо, Северус, ты столько делаешь для меня. Я всего лишь пытаюсь исправить ошибки, несколько резко отозвался Снейп. Все равно спасибо, повторил я. Снейп в ответ пробормотал что-то неразборчивое, а потом добавил, чтобы я внимательно следил за своим блокнотом. Он, дескать, даст знать, когда договорится с гоблинами о встрече. Хорошо, покладисто ответил я. Прости, Северус, но у меня есть еще одна просьба. Возможно, она будет тебе неприятна, но... Говори уже, вздохнул Зельевар. Я надеюсь сегодня еще поспать пару часов. Прости, кротко вздохнул я. Но ты не мог бы узнать подробности суда над Сириусом Блэком и точную формулировку его приговора? Так и знал, что ты рано или поздно спросишь об этой блохастой псине. Сквозь зубы прошипел Снейп. Кстати, а чего он не удивлен, что я вообще знаю, кто такой Сириус Блэк? Впрочем, если Снейп продолжает считать меня некой реинкарнацией Лили, то удивляться тут нечему. Лилита Блэка знала прекрасно. Северус укоризненно вздохнул я. Неужели ты не понимаешь? Сириус Блэк, мой крестный, разве не так? Больше всего я боялся, что Снейп скажет не так, потому как в этой ветке реальности Джеймс не стал делать лепшего кореша крестным сына. Но тот угрюмо кивнул. Так, а теперь сам подумай, значит ли что-нибудь опекунство Петуньи Дурсль в магическом мире? А вот Блэк, его право стать моим опекуном не сможет оспорить никто. Не потому ли он отправился обживать Азкабан? Снейп уставился на меня с выражением глубочайшего потрясения на лице. А ведь верно. К тому же, он не мог причинить тебе вред ни в каком случае. Он просто потерял бы магию. Неужели? Да нет, это слишком подло даже для... Что слишком подло, Северус? Поинтересовался я. После смерти Поттеров тебя должен был взять на воспитание именно Сириус Блэк, глухо произнес Снейп. Он, Конечно, сволочи придурок, каких свет не видел, но ребенка крестника и сына лучшего друга не бросил бы, и постарался бы воспитать пусть и в меру своей испорченности. Мог, между прочим, и с семьей помириться ради этого. Мать его, Вальпурга, тогда еще была жива. Ты рос бы в магическом мире, в чистокровной семье, в очень богатой чистокровной семье. Но такой герой кое-кому был не нужен, глухо произнес я. И, возможно, невиновный человек загремел в Азкабан. Действительно, это слишком подло. Не знаю, каким воспитал бы меня Сириус Блэк, но он не хотел бы моей смерти. И я был бы в безопасности. За исключением самих Блэков, к Снейпу начал потихоньку возвращаться сарказм. Весьма своеобразное семейство. Это лучше, чем находиться в положении человека в темной комнате, не знающего, с какой стороны его ткнут ножом, парировал я. Снейп неопределенно хмыкнул, а потом грустно сказал: «Знаешь, я уже начинаю думать, что самым лучшим для тебя будет где-нибудь скрыться. Беда в том, что скрыться тебе негде. Если бы можно было взять тебя и удрать из этого дурдома, именуемого магической Британией, я бы это уже сделал». Вот так, довели мужика до Цугундера. «А что мешает?» – поинтересовался я. «Я связан клятвой, не могу покинуть Хогвартс, вынужден подчиняться Дамблдору. Каких трудов мне стоит хотя бы частично эту клятву обходить, даже не представляешь. Наделал в свое время глупостей, теперь расхлебываю». Да уж, как я его понимаю, Снейп пытался спасти Лили и угодил в кабалу к Дамблдору. И клятва наверняка была какая-нибудь хитро вымудренная, поскольку своего обещания спасти Лили Дамблдор не исполнил, а Зельевар на крючок все равно угодил. И я не могу ему ничем помочь, потому что не могу перестать быть Поттером. Смерть послал меня сюда именно как главного героя, как Поттера. На меня тут все завязано, только вот окружают меня не книжные персонажи, а живые люди. Им плохо и больно. Они страдают и совершают ошибки. Для них этот мир не вымышленный, а единственный из возможных. Такие дела. Я опустил голову, и Снейп уже привычным жестом погладил меня по волосам. На сей раз он ничего не сказал, зато высказался я. «Ты помнишь, Северус, как сказал мне, что я не один?» «Помню», — отозвался Снейп. «Ты тоже не один, Северус, и мы выщипаем еще одному старому козлу его поганую бороду, чтобы не смел больше играть чужими жизнями и судьбами. У нас все получится, вот увидишь». «Надеюсь», — чуть приподнял уголки губ Снейп. «Вероятно, это у него обозначало улыбку. А теперь беги домой, Гарри. Я и впрямь надеюсь поспать хотя бы пару часов. Тебя проводить? Сам дойду», — отмахнулся я, и Снейп парировал. Как выяснилось позже, я оказался излишне самонадеянным. Примечание к части. Следующая глава в пятницу-субботу. Здоровья, мира и хорошего лета вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньке. https://yoamani.ru.4.1.0.0.1.4.0.5.7.1.2.7.1.9.3. Покормить бету. 2200-2407-4380-2728-ВТБ. Глава 21. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Надеюсь, чуть приподнял уголки губ Снейп. Вероятно, это у него обозначало улыбку. А теперь беги домой, Гарри. Я и впрямь надеюсь поспать хотя бы пару часов. Тебя проводить? Сам дойду, отмахнулся я, и Снейп парировал. Как выяснилось позже, я оказался излишне самонадеянным. В конце концов, прожил же Гарри в тихом Литл-Уингинге целых 10 лет, угу, прожил. Так, что и врагу не пожелаешь, а с моим появлением, словно осиное гнездо разворошили. Как я начинаю понимать книжного Грюма с его постоянной бдительностью. Впрочем, как всегда, обо всем по порядку. Я быстро бежал сквозь парк, и уже видел фонарь у ворот и поворот на Тисовую улицу, когда мне наперерез метнулось что-то непонятное. Я увернулся, сумев разглядеть очень крупную собаку с короткой густой шерстью и торчащими ушами. Собака не рычала, не лаяла, не виляла хвостом и выглядела поэтому жутковато. Когда она промахнулась, не сумев сбить меня с ног, то быстро и бесшумно развернулась и снова бросилась на меня. Я взвыл от ужаса и бросился вперед, но проклятущая животина оказалась ненормально быстрой. Доля секунды, и она оказалась впереди меня, взвелась вверх, положив передние лапы мне на плечи и совершенно неожиданно лизнула в лицо. Я отступил назад и некуртуазно плюхнулся на задницу. «Ты кто?» — вырвалась у меня. Мысль, что это мог быть Сириус Блэк, я отмел сразу. Собака не была черной, скорее серо-желтая и напоминала, скорее, маламута, только без пушистого подшерстка и пушистого хвоста бублика. Хвост огромной собаки был прямым и неподвижным. Странная псина, по-прежнему не издавая ни звука, боднула меня башкой в плечо, и я заметил у нее на шее что-то вроде ошейника, с которого свисала небольшая кожаная сумочка. Собака несколько раз мотнула головой, словно показывая мне эту сумочку, но по-прежнему не издавала ни звука. «Это нужно забрать?» — спросил я. «Мне?» — собака фыркнула и вновь толкнула меня башкой в плечо. Я протянул руку к сумочке, соображая, как ее расстегнуть, взялся. Но странная собака необыкновенно гибко извернулась, и сумочка осталась у меня в руке, целиком. Собака удовлетворенно фыркнула, лизнула мне щеку, отпрыгнула и исчезла в ближайших кустах. Ну и что это было? Я быстро вскочил на ноги и помчался по ночной Тисовой домой. Клянусь, если бы это было на Олимпийских играх, я установил бы мировой рекорд по бегу для всех времен и народов. И только оказавшись в своей комнате и продолжая судорожно сжимать в руке кожаную сумочку, я смог понять то, что мое подсознание упорно подавляло, не желая мириться с этим театром абсурда. Мне встретилась в парке вовсе не громадная специально дрессированная умная собака. Это был самый настоящий матерый волк, учитывая здешние реалии, скорее всего оборотень, причем оборотень, принимающий звериную форму вне полнолуния и просто фантастически владеющий собой. Не покусал, не поцарапал, ничего плохого не сделал, и передал что-то. Что? Я настороженно оглядел сумочку. А вдруг там что-нибудь такое понаверчено, что я схвачу проклятие почище того, что канонный Дамби получил от кольца гонтов. «Не волнуйся, хозяин», — просигнализировал мне Санчо, незаметно забравшийся на плечо, «там нет ничего вредного для тебя. Ты это можешь чувствовать», — вслух удивился я. «Мы же связаны, хозяин», — отозвался паучок. «У тебя сильная магия, получая ее, я развиваюсь и осваиваю новые умения. А как, не просто паук, а какая-то саморазвивающаяся система получается, но в данном случае все хорошо, что мне на пользу». Поэтому я без колебаний полез в сумочку и вытащил из нее свернутый в трубку лист пергамента красивого кремового цвета. Такая бумага называется кремовая верже. Почему-то пронеслись в голове слова одного из персонажей самого знаменитого романа Оруэлла. Ох, надеюсь, что для меня все не закончится так, как для главного героя этого романа. Впрочем, что-то меня понесло не в ту степь, и я решительно развернул письмо. Аккуратный почерк, ровные полупечатные буквы. Писал образованный человек, явно умеющий обращаться с пером. Это не так просто, как кажется. Ну-ка, ну-ка, дорогой Гарри, я очень рад, что Фенрир сумел доставить мое письмо по назначению. Кто? Фенрир? Сивый, что ли? Ничего себе собачка. Спасибо, что живой. Ладно, читаем дальше. Пишет тебе Ремус Люпин. Понимаю, мое имя ничего тебе не скажет, но я был одним из друзей твоего отца. Мы дружили вчетвером. Твой отец, Джеймс Поттер, Сириус Блэк, Питер Петтигрю и я. Открою тебе свой страшный секрет. Я оборотень, Гарри. Далее шла краткая история мародеров, по большей части совпадавшая с канонной, но потом начались отличия. Мародеры, если верить письму Люпина, были не такими балбесами и глупыми шутниками-проказниками, как в каноне. Да, Джеймс Поттер попал на Гриффиндор, а Сириус Блэк отправился за ним, но со своей семьей Блэк не ссорился и из дома не убегал. Ссора с матерью у него произошла на 7-м курсе, примерно в то же время, когда молодой и подающий надежды политик Том Риддл как-то неожиданно превратился в темного лорда, а его сторонники из вальпургиевых рыцарей стали именоваться пожирателями смерти. Начались странные убийства магов, в небесах над разрушенными домами мертвенным зеленым светом засияли метки. К тому времени у Джеймса и Сириуса уже были невесты, Лили Эванс и Марлин Маккиннон. На рождественские каникулы Марлин уехала к семье и погибла вместе с ней. В гибели Маккиннонов обвинили пожирателей смерти и почерневший от горя Сириус разругался с матерью, которая была известной сторонницей Риддла и подался в Орден Феникса. Джеймс не мог не поддержать друга, а Лили, которая дружила с Марлин, поддержала жениха. Что характерно, ни Римуса, ни Питера они с собой не тянули. Оборотню было слишком опасно лезть в большую политику, а у Питера была старая больная мать, которая просто не перенесла бы, если бы с ним случилось что-нибудь фатальное. Но преданными сторонниками Дамблдора Сириус и Джеймс пробыли недолго. Что-то произошло, что-то такое они обнаружили, что стали отдаляться от победителя Гриндевальда. Увы, но в чем была причина размолвки, Люпин не знал. Его примерно в то время разыскал Фенрир Грейбек, предложивший помощь в решении пушистой проблемы. Люпин сначала воспринял оборотня, как своего злейшего врага. Ему было известно от отца, что именно Грейбек укусил его в полнолуние, обрекая на жизнь темной твари. Отец Римуса чуть ли не боготворил Дамблдора за то, что он позволил его сыну учиться в Хогвартсе. Первоначально и сам Римус Люпин был склонен относиться к Дамблдору так же, но он был умным, наблюдательным и отличался хорошей памятью. И он постепенно стал подмечать, что великий светлый волшебник не так уж светел и непогрешим. К тому же ему не нравились некоторые изменения в поведении Поттера и Блэка. Он искренне не понимал, за что они взъелись на слизеринского полукровку Северуса Снейпа. Не за дружбу же с Эванс. Да, Джеймс Поттер запал на рыжую однокурсницу чуть ли не с первой встречи, но Снейп ничем не угрожал отношениям Джеймса и Лили. Между нею и Снейпом была только дружба, не более, это было ясно всем. Возможно, кроме самого Джеймса Поттера. Но Поттер и Блэк изводили носатого постоянно. Люпин ходил с ними только для того, чтобы не дать им переступить черту, после которой шутка, хоть и злая, могла превратиться в откровенное издевательство. Поттера, к счастью, можно было убедить, а Блэк всегда слушал Поттера. Петтигрю же смотрел на эту парочку с восхищением и никакой критики их действия не подвергал. Но все-таки эту границу гриффиндорская четверка перешла дважды. В первый раз, когда Блэк заманил Снейпа в визжащую хижину во время полнолуния, когда там отсиживался обращенный Люпин. Чудом обошлось без трагедий. Снейпа спас Джеймс Поттер, который был не в курсе этой проказы. Именно тогда Блэк и Поттер чуть не рассорились насмерть, но обошлось мордобоем. «Ты не понимаешь», — орал Джеймс на Сириуса. «Если бы Римус успел сотворить со Снейпом что-нибудь необратимое, его бы попросту казнили. Ты подставил нашего друга, который нам доверяет. Надо думать, только тут до Блэка дошло, что он чуть не учинил, и он стерпел Джеймсов мордобой, а потом долго извинялся перед Люпином. А потом Джеймс предложил научиться анимаги, чтобы быть рядом с Римусом во время оборотов. Так мы сможем контролировать Римуса, чтобы не допустить такого в дальнейшем. А Римус сможет бывать в запретном лесу, бегать там. Это лучше, чем безвылазно сидеть в визжащей хижине». Дальше Люпин описывал, как Джеймс, Сириус и Питер овладели анимагией и действительно носились с ним по ночам по запретному лесу. «С ними разум не уходил от меня полностью», — писал Люпин. «Я осознавал, что могу делать, а чего не должен». Тем не менее, Люпин осознавал, что Джеймс и Сириус не всегда вели себя адекватно. А потом острый нюх оборотня уловил запах зелий, которые частенько оказывались в кубках Поттера и Блэка. Далеко не безобидных зелий. То, что их опаивают, Римусу стало окончательно ясно после безобразной сцены у озера, когда Блэк и Поттер вдоволь поиздевались над носатым полукровкой. Римус попробовал спустить все на тормозах, но тут Снейп умудрился оскорбить вступившуюся за него Лили Эванс и потерял единственную подругу. Римус попытался поговорить с Сириусом и Джеймсом, но те его даже слушать не стали, а ведь Римус догадывался, кто мог приказать подливать им зелья. Впрочем, догадаться было несложно. Такие возможности были только у директора. Люпин был в отчаянии. Видеть, как те, кого он привык считать друзьями, теряют адекватность и с пеной у рта начинают рассуждать об идеалах света, было тяжело. И тогда он решился подменить кубок Джеймса своим и отправился к Снейпу. Он не сомневался, что носатый, которого большинство старшекурсников считали гением в зельях, сможет определить, что за отраву подливают Поттеру и Блэку. В самом деле, не к Слакхорну же с этим идти. Слизеринский декан был неплохим человеком, помог многим выпускникам, причем не обязательно со своего факультета, но против Дамблдора он не пошел бы ни за что. С ней пожидаемо просьбе Люпина не обрадовался, но оборотень умел убеждать. К тому же 5 галеонов, почти вся накопленная заначка, свое дело сделали. С ней сумел определить, какие зелья содержались в соке. Собственно говоря, в этой смеси зелий самого сока было крайне мало. Зелья вражды, доверия, рассеяния внимания и прочие в том же, крайне человеколюбивом духе. И самое неприятное, Снейп не мог сказать, с какого времени Поттеру и Блэку подливался этот букет из зелий. Люпин не знал, что делать с этим, и решил посоветоваться с Питером. Тихоня Питер, самый незаметный из четверки, предложил анонимно написать родителям Джеймса, поскольку близились каникулы. Римус так и сделал, и на каникулы после 6-го курса Поттер и Блэк появились более или менее адекватными. Во всяком случае, они перестали враждовать со Слизерином в целом и одним конкретным слизеринцем в частности. Все, кажется, стало налаживаться, но потом Джеймс Поттер получил печальное известие о кончине родителей. Официально старшие Поттеры скончались от драконьей оспы, а дальше события понеслись с пугающей быстротой. Окончание Хогвартса, нападение пожирателей, свадьба Джеймса и Лили, гибель Маккинонов и вступление Поттеров и Блэка в Орден Феникса, рождение Гарри, ссора Поттера и Блэка с Дамблдором, появление пророчества. О событиях, которые привели к гибели Поттеров, Люпин знал мало. К тому времени он уже принял предложение Сивова и жил в стае, пытаясь обрести согласие со своим внутренним волком. Люпин надеялся, что у них всех еще есть время. Он ошибся. На этом описание событий прошлого в письме заканчивалось. В заключение Люпин написал: «Дорогой Гарри, это еще не все, что я хочу рассказать тебе. Надеюсь, что смогу закончить свой рассказ в следующем письме. Увы, сейчас я вынужден скрываться, как и Питер, которого считают погибшим. Прости, что ничем не смог помочь тебе, но на данный момент мне невозможно появиться в магловском мире, собственно говоря, как и в магическом. Но об этом я еще напишу. Сивый постарается доставить письмо. Будь осторожен, Гарри, не доверяй Дамблдору. Более того, есть еще обстоятельства, опасные для тебя. Но, увы, на данный момент время, отпущенное мне, истекает. Гарри, я хочу, чтобы ты знал, твои родители любили тебя, и среди нас не было предателей. Надеюсь, что у меня еще будут силы пролить свет на другие обстоятельства, и ты получишь письмо. С надеждой на торжество справедливости, Римус Джон Люпин. Когда я прочитал это письмо, то некоторое время просто сидел с открытым ртом и безбожно тупил. Я не сомневался, что мне написал тот самый Римус Люпин, оборотень и один из четверки мародеров. Некоторые подробности совпадали с канонными, причем написано было так, что становилось ясно, автор письма излагал это не с чужих слов, а именно с позиции непосредственного участника. Но были и существенные расхождения. Люпин писал о зельях, в каноне этого не было, а вот во многих фанфиках, таки да. Могло такое быть на самом деле? Вполне себе могло, если Дамблдор и в этой реальности желал получить дары смерти. Правда, Люпин не упоминал мантию-невидимку, но он и не успел написать обо всем. Письмо, кстати, явно писалось в несколько приемов, это было заметно. Аккуратный ровный почерк старосты и отличника через десяток абзацев становился неровным, нажим слабел, как если бы пишущий постепенно терял силы, а следующий после этого абзац вновь начинался ровным и твердым почерком, да и оттенок чернил различался. Что это значит? Люпин болен, болен серьезно, и болезнь эта не связана с его пушистой проблемой. Какое-то проклятие, все возможно. И третье, самое серьезное. Люпин упомянул, что вместе с ним у волков скрывается Петтигрю. В принципе, это понятно, для анимага пребывание в обществе оборотней вполне безопасно, тем более, если эти оборотни хорошо владеют собой. Причем Люпин отзывался о Петтигрю без неприязни, а если бы Питер был предателем Поттеров, вряд ли Люпин такое спустил бы. К тому же, Люпин твердо написал, что среди них не было предателей. То есть, получается, Петтигрю Поттеров не предавал, и Блэк не предавал. Аргумент с потерей магии – вещь серьезная. А если в здешней реальности Петтигрю не предатель, то возникает вопрос, а кто предал Поттеров? Кто провел Волдеморта под Фиделиус? Или, а что, если здешний темный лорд оказался более вменяемым, чем его канонная версия, и он пришел к Поттерам не убивать, а договариваться? Возможно такое развитие событий? Да вполне возможно. А в итоге случилось что-то такое, что-то, что в итоге уцелел только годовалый малыш, который в принципе не мог быть ничему свидетелем. А рядовым обывателем была скормлена сказочка про беспощадного убийцу и невесть каким образом наложенную Лили Поттер материнскую защиту. А по итогу получается, что причастен к гибели Поттеров тот, кто скормил общественности эту самую сказочку. А это опять получается один добрый дедушка, больше-то свидетелей не осталось. Кроме меня, конечно, но годовалый малыш, не свидетель, может быть, Гарри остался в живых именно поэтому. С другой стороны, было сделано все для того, чтобы в Хогвартс Гарри пришел максимально слабым, растерянным и ничего о магическом мире не знающим. Идеальный чистый лист, на котором можно написать все, что угодно. В каноне, в общем-то, так и получилось. Я вздохнул и перевел взгляд на окно, за которым уже вовсю резвилось утреннее солнышко. Поспал, называется. Блин, теперь весь день буду ходить, как вареный. Могу укусить, предложил Санчо. Чуть-чуть. Зачем? Не понял я. Я как-то в кому не хочу. Паучок потряс лапками. Похоже, он так смеялся. «Хозяин шутит», — заявил он. «Я укушу чуть-чуть, и хозяин будет горячий. Худая серьезная решит, что хозяин болен и оставит его отдыхать. А у хозяина все быстро пройдет, и он сможет поспать. Хорошая идея. Что-то я и вправду устал. К тому же прорезавшаяся от недосыпа интуиция твердит, что мне сегодня лучше быть дома. Ладно, поверю. Кусай», — разрешил я. «Точно не навредишь? Как можно, хозяин?» Санчо аж раздулся от обиды. «Все будет хорошо». Паучок переполз мне на руку, и я тут же почувствовал легкий укол в предплечье и нарастающий жар, так, что вошедшая в комнату петунья тут же встревожилась и пошла за градусником. Стойко выдержав процедуру его постановки, я был вознагражден ее словами. «Ты простыл, и у тебя температура. Оставайся в постели, Гарри, я принесу лекарство. Думаю, что мне стоит остаться дома и понаблюдать за твоим состоянием». Но мы с Дадли сумели переубедить петунью, что справимся сами. Дадли, кстати, был очень удивлен. На его памяти я никакими простудами не болел, но все когда-нибудь бывает впервые. Дадли заявил, что он будет за мной присматривать, заставит выпить лекарство и в случае чего, позвонит либо в Граннингс, либо вызовет врача. Оба этих номера были нам хорошо известны. Во всяком случае, овсянку я съел, лекарство выпил, и более или менее успокоенная этим петунья отбыла все-таки в Граннингс, пообещав вернуться побыстрее и привезти всем, кто не будет температурить, шоколадный торт. Дадли облизнулся, проводил петунью, притащил книгу и устроился у моего изголовья, всерьез вознамерившись изображать последовательницу Флоренс Найтингейл или Даши Севастопольской, кому как приятнее. Но я быстренько отговорил его от этого, напомнив, что его ждут библиотека и тренировка. И если первое Дадли мог и пропустить, то тренировки для него были сродни святому Граалю для рыцаря короля Артура. Так что он притащил мне трубку и заставил клятвенно пообещать звонить Петунье в случае чего. Я согласился и вскоре остался в доме в полном одиночестве, что меня только порадовало. Я с удовольствием вытянулся под одеялом, закрыл глаза и заснул. Спал я до обеда, а потом меня разбудил Санчо, и не без причины. Роман Джорджа Оруэлла 1984, то есть медсестру или сиделку. Вышеозначенные дамы были первыми в этой благородной профессии.